Огнестрельное с нарезным стволом. Спортивное. Пневматическое с дульной энергией свыше 3 джоулей. Ракетницы и стартовые пистолеты. Пугач. Капсюли для шумового эффекта. Глушилка. Гексоген. Аммонит. Тринитротолуол. Бездымный порох. Перебирая открытые вкладки на голографическом экране, я тщательно изучала имеющиеся в наличии возможности. Мир Земли оказался богат на приспособления для уничтожения и убийства. Люди без зазрения совести применяли их и против животных, и против себе подобных. Последнее, судя по сводке новостей, происходило не так уж редко. Возможно, проще было бы найти наемников. В фильмах земные богачи именно так поступали. Но я привыкла делать все сама. Не доверяй никому то, что ты сделаешь лучше. Главный принцип моего мира. Да и не факт, что здесь я могу на кого-либо положиться. Итак, первая задача – определиться с возможностями. Тут, похоже, проблем нет. Выбор широкий. Вторая – с тем, как мне все нужное получить. Опять же, судя по местной официальной информации, на владение оружием требуется специальное разрешение. Охранение взрывчатки вообще незаконно. Значит, просто пойти в магазин или заказать доставку не получится. Третье. Деньги. Это одежду я смогла оплатить с помощью микрочипа под кожей на запястье. Сумма вполне адекватная. И, насколько я поняла, покупка состоялась в кредит. Потому как на счету у Вайс средств не оказалось. Сомнительно, что тот же способ сработает для оружия. Придется заполучить деньги Ильи или искать источник дохода. Ну и четвертое. Мне нужно выяснить, где сейчас находится та самая аппаратура, что разрушила мою жизнь. Собралась уже напечатать в поисковой строке Вильюта очередную фразу. Как информационное сообщение системы безопасности перекрыла все вкладки. Запрос разрешения на посадку. Аэротакси. Пассажир Ренат Аркадьевич. Подтвердить допуск. Я без промедления набрала «да». Глупо отказывать, если источник информации сам идет в руки. Ренат многое знает об этой лаборатории. Любопытно, что заставило его приехать ко мне. Угрызение совести? Попытка навредить? Или что-то иное? Неважно. Я не могу позволить себе упустить шанс узнать новые сведения. Тем более ученый не кажется опасным. Пригласив меня в подвал санатория, он не позволил себе лишнего. Не приставал, не угрожал. А ведь мог вести себя как угодно, когда мы остались наедине. Сейчас я понимаю, насколько безрассудным было мое желание вызвать мужчину на откровенность. Однако в настоящий момент я нахожусь в своем доме, являюсь хозяйкой положения, а Ренат всего лишь гость. Из панорамного окна гостиной я смотрела, как лаборант, выйдя из синего аэрокара, неуверенно потоптался по посадочной площадке, встретился со мной глазами, замер в нерешительности и, наконец, вошел в дом. Теперь я слышала тихие приближающиеся шаги и ждала, когда в проеме гостиной покажется нескладная фигура мужчины. Новая одежда и прическа, несомненно, Рената облагородили, но не сделали из него покорителя женских сердец. «Здравствуй, Нея!» Голос был таким же осторожным, как и движение. Словно он ждал, что я прогоню его прочь. И на предоставленный в его распоряжение диван Ренат присел с опаской, нервно оглядываясь по сторонам. Я тоже села, но в кресло, спиной к окну, чтобы оставаться в тени. Зато мне, хорошо освещенного собеседника, было прекрасно видно каждую черточку его виноватого растерянного лица. Говорить не спешила. В Встреча — его инициатива. Незачем подталкивать. Нея, тут такое дело. Постоянно сбиваясь, начал ученый. На меня он смотрел лишь мельком, словно стыдясь того, о чем хотел поговорить. Я случайно узнал. Илья со мной поделился планами. Он позвал тебя в Сирену. Хочет... Знаю, не выдержала я. Такими темпами он только к вечеру дойдет до сути своего визита. Илья хочет мне показать игровые комнаты. Я сама попросила. Нет, я же предупреждал, что Бершев тебя обманывает. Он никогда тебя не любил, а теперь собирается притвориться, что вы женитесь в центре, провести брачную ночь, а потом стереть все твои воспоминания и отдать тебя под Эстову, которому ты нравишься. Неожиданно, не переводя дыхания, выпалил Ренат. От такого заявления у меня глаза на лоб полезли. Ничего себе! То есть он постоянно мне врал? Какие отвратительные мысли скрывает Илья? Ему мало того, что уже сделал со мной. Я потеряла родной мир, тело. А теперь, по его милости, должна лишиться памяти о своей жизни. Плюс он моим, то есть телом Айрин, попользуется в свое удовольствие и отдаст другому как ненужную вещь? Ничего себе перспектива! Я временно испортил пульт управления прибором. Пользуясь молчанием, продолжал собеседник. Не могу позволить, чтобы тобой распорядились так меркантильно. Неисправный стиратель оставит тебе шанс сохранить память. Сможешь притвориться, чтобы Илья решил, что устройство сработало. Оно в турникете установлено на выходе из центра. Могу, конечно. Спасибо, что предупредил. Наконец обрела я голос. Однако не все в его словах меня порадовало. Кое-что вызвало необъяснимое чувство обиды. И именно это я высказала Ренату. Значит, лишение меня памяти тебе противно, а фиктивная свадьба с Ильей не заботит? Ты же сама соблазняла Бершева, отвел глаза в сторону Ренат. А откуда мне знать, что ты... хочешь. Кто я такой, чтобы вмешиваться в твою личную жизнь? Понятно. Разочарование никуда не исчезло. И вроде как совершенно иррациональное чувство. По отношению к тому, кто виновен в моих бедах, я должна чувствовать совсем иное. Но, видимо, его неравнодушие и желание помочь сыграли свою роль. Сложно видеть врага в том, кто бросил все дела, чтобы уберечь меня от неприятностей. И если, конечно, это не какой-то хитрый ход, чтобы подставить жертву своего эксперимента. Вероятность подобного тоже нельзя исключать. И потому откровенничать с ним я не стала. Еще раз поблагодарила. Проводила к оставшемуся на площадке такси. Даже помахала рукой вслед улетающей машине. А потом... потом решительно направилась в кабинет. Следовать совету Рената я не стану. Незачем рисковать при любом развитии ситуации. Надо перехитрить врагов и действовать на опережение. Дезориентированный противник уязвим, а тот, кто делает первый шаг... всегда лучше контролирует ход схватки. Если Ян Карлович мной всерьез увлекся, то пусть он и решает проблему. Вот и посмотрим, как Илья себя поведет. Сможет ли что-то противопоставить намерениям Подестова, когда тот будет меня увозить? И потому, усевшись за стол, я, не мешкая, активировала видеосвязь. Здравствуйте, Ян Карлович. Без улыбки, совершенно серьезно посмотрела в лицо ответившего на вызов мужчины.